Том 6. О путешествии Аиши и Лилии после того, как Рудеус вытащил их из плена. Практически на всей территории королевства Санакия рос рис. И сейчас по одной из многочисленных дорог, проложенных сквозь рисовые поля, двигалась карета. Несмотря на то, что ее охраняло много солдат, атмосфера царила невероятно расслабленная. Стражи спокойно и даже несколько вальяжно двигались вперед, словно они вышли на обычную прогулку. Любой, кто увидел бы их поведение, понял, в карете находятся не очень влиятельные люди. Кроме того, не было похоже, что у находившихся внутри людей были деньги. Зачем нападать на карету, если нечем поживиться? Зачем подвергать себя лишнему риску, напав на такое количество охранников? И действительно, в карете не было влиятельных дворянок и дворян, за которых можно было бы получить хороший выкуп. Внутри кареты находилось три женщины. Одной из них была рыцарь королевства Широн, Джинджер Йорк. Она сидела у окна и молча слушала разговор двух спутниц. «Господин братишка был на самом деле крут!» Энергично сказала девушка, одетая в мешковатую форму служанки. Это была Аиша. «Да, когда дело доходит до брака, то это должен быть именно такой мужчина, верно, мама?» «Да, ты права». Другая женщина тоже была одета в форму служанки. Она выглядела точь-в-точь, как Аиша, вот только немного старше и в очках. Это была Лилия. Ее взгляд обычно казался холодный, а сама она суровый и непреклонный. Но сейчас в ее глазах плясали радостные огоньки. «Он спас меня и был просто невероятен! Он просто вот так направил палец на землю и затем бах! И мы уже были в воздухе! Это была магия! С безмолвной магией можно делать что угодно! Это просто невероятно! Безмолвная магия! Это просто нечто!» Аиша постоянно нахваливала братишку господина. Однако Лилия находилась в щекотливом положении. Кажется, ее дочь не поняла, что этот братик-господин был ее собственным братом Рудеусом. С самого начала она говорила «братишка», так что Лилия думала, что она догадалась. Но, похоже, под братишкой она имела в виду то, что он был просто немного старше ее. «А ты знаешь, я впервые испытала нечто подобное, так что я случайно описалась, но по какой-то причине с братишкой-господином я даже не засмущалась. Мне даже показалось, что если он увидит меня полностью, то я не буду возражать. Может, это и есть любовь?» Аиша сложила вместе руки, словно молилась. Ее глаза сверкали. Увидев такую Аишу, Лилия была в затруднительном положении. Она не знала, стоит ли ей прямо сейчас рассказать о том, что братишка-господин — Рудеус. Ведь до сих пор она ненавидела его, хоть Лилия постоянно и рассказывала ей, какой он замечательный. Аиша всегда считала, что это неправда, и недовольно хмурилась. Естественно, проблема заключалась в методах Лилии. Она слишком сильно зациклилась на том, чтобы сделать из Аиши служанку Рудеусу. Так что говорила лишь о его выдающихся качествах. Когда далеко не глупая Аиша услышала о брате, у которого не было ни единого изъяна, ей хотелось рассмеяться. Это попросту невозможно. Затем, серьезно нацелившись, она вытащила из матери все, что та скрывала от нее. Узнав всю правду, ее разум закрылся. Люди всегда больше верят тому, что сами увидели, чем тому, что услышали от других. Если бы Аиша была на несколько лет старше, то, скорее всего, ей бы удалось нащупать золотую середину. Но она все еще была слишком маленькой. Она считала, что мать лгала ей, и Рудеус был плохим человеком, из-за чего всеми силами сопротивлялась ее стремлениям и попыткам создать более лицеприятный образ Рудеуса. Хоть, наверное, и были более приемлемые способы, но она продолжала давить на Аишу, возводя Рудеуса чуть ли не до уровня божества, что, естественно, сказывалось крайне негативно. Даже когда Лилия поняла свою ошибку и попыталась исправить ее, у нее ничего не получилось, ведь первое впечатление было уже создано, и довольно-таки тяжело изменить его. Собственно говоря, во время пребывания в королевстве Широн, Лилия практически оставила попытки изменить мнение Аиши о Рудеусе. Однако, из-за невероятного стечения обстоятельств, теперь Аиша вовсю нахваливала братишку господина. Лилия стояла на перепутье. Если сейчас всплывет то, что этот замечательный братишка-господин на самом деле и есть Рудеус, то не перестанет ли она ненавидеть его? Если это произойдет, то Аиша будет прислуживать Рудеусу, как она и хотела? С другой же стороны, Рудеус сам скрыл свою личность. Он не раскрыл себя до самого конца. И Лилия не понимала, зачем он это сделал, но она точно знала, что Аиша ненавидела, когда ее обманывали. Аиша не по годам развитый ребенок. Она идеально понимала, когда взрослые лгали, после чего следовало порицание. Существовал шанс того, что как только она узнает, что господин Рудеус, то она возненавидит его еще сильнее. Неверно истолковав тот факт, что Рудеус не рассказал, кто он на самом деле, Аиша может подумать. Это потому, что в душе он злой. Как я и думала, брат отвратительный человек и извращенец. Он солгал и стирал мои трусики. Лилия хотела избежать такого развития событий. Эй, мама, если братик умрет, я хочу служить господину. Обычно за такие слова Лилия бы отвесила небольшой подзатыльник Аиша, после чего отругала. Вот только сейчас она не могла этого сделать. На ее лице появилась сдержанная улыбка, но в это время ее спина покрылась холодным потом. Говорить Аиша о том, что господин Рудеус, или нет? Если она правильно расскажет об этом, то Аиша полюбит брата. Если допустит ошибку, то она возненавидит его еще сильнее. Она никак не могла позволить случиться последнему, но у нее не было никакой уверенности в том, что ей удастся переубедить столь проницательную дочь. Не понимая, что делать, она просто слушала Аишу. Знаешь, если бы я служила господину, я бы полностью выкладывалась ради него. Но из-за того, что он очень силен, я не смогу защититься, когда он будет переодеваться. А однажды, когда господин не выдержит, он толкнет меня и сделает своей. После этого начнется моя непристойная жизнь. Я четко дам ему понять, он взял лишь мое тело. Но однажды он скажет, я хочу не только тело, но и твое сердце. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Если Лилия сейчас была воплощением тревоги и сомнений, то Аиша внутри веселилась и радостно хохотала. Братишка господин ее брат, он не извращенец. Он не идеален, но он невероятно выдающийся и сильный, прямо как мама рассказывала. Аиша давным-давно поняла это и теперь просто дразнила мать. Вообще-то она недолюбливала мать, которая постоянно ограничивала ее с самого детства. И даже когда она спрашивала причину, то ее мать отмалчивалась, снова и снова продолжая приказывать и настаивать на своем. День за днем. Усердно тренироваться, чтобы служить брату, которого она никогда не видела. Естественно, она не была рада этому. Но это было раньше, до того, как она встретилась с ним. Безмолвная магия и, что самое главное, способность разумно использовать ее, умение моментально оценивать окружающую обстановку, мужество, чтобы в одиночку проникнуть в королевский дворец Широна и спасти ее с мамой. И настолько добр, что на его лице не промелькнуло и тени недовольства, когда она его обмочила. Всего этого достаточно, чтобы Аиша подумала. Так вот что значит слово «крутой». Для того, чтобы помогать такому невероятному брату, ей, наверное, нужно быть идеальной во всем. Сейчас она и так знала о многом и очень благодарна матери за ее тренировки. Если бы ее не обучали с самого рождения, то у нее и мысли бы не возникло служить брату. Интересно, умер ли брат? Если он помер, то я смогу сразу же отправиться к господину. Если господин Рудеус не умер, то ты должна верно служить ему, хорошо? Конечно, я знаю. Это был первый раз, когда Аиша видела свою мать настолько сбитой с толку. О, но одного же года достаточно. После я хочу служить господину. Это не... Аиша решила еще немного подурачиться с мамой. Thank you. Thank you.